Прочитаем первый псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своем, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь ты. Тебе известно мое страдание, мои стремления. Боже, что не ищу я богатств и почести земных, моим всем сердцем тебя люблю я, хочу с тобой быть. Никто не знает, не спросит даже, куда и что меня влечет. И кто утешит, кто путь укажет, когда на сердце блаженны. После разбора евангельских заповедей блаженств будет не лишним вспомнить некоторые блаженства, воспетые в книге псалмов. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Псалом 111:1. В книге Иова читаем как бы пояснение к этим словам. «Ибо страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». В книге Бытия отмечено, что молодой Иосиф в Египте не поддался искусительнице лишь потому, что сказал себе и ей: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Этот же Иосиф, впоследствии ставший правителем Египта, своих родных братьев, опасавшихся его мести за причиненные ему страдания, так успокоил: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Бытие 50:19. «Блажен, кого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим». Псалом 93:12. Господь вразумляет одних людей законами звездного неба, других законами многообразной жизни в воздухе, на земле и в воде, а третьих законом духовной жизни человека. Не желающий преклоняться перед Богом преклоняются перед законами природы, о которых много говорят и пишут, не задумываясь над самым главным, а именно: «Всякому закону предшествует законодатель», или «Если имеется закон, то кем-то он установлен». Люди гордятся тем, что время от времени им удается открывать существовавшие в природе, но для большинства неведомые законы. А имеется очень мало смиренных, преклоняющихся перед законодателем. «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Псалом 118:2. Эти внутренние качества проявляются в их действиях. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Блаженный муж не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей не потому, что это ему строго запрещено, а потому, что он занят лучшим. В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Псалом 31:1. Грех, подобно раковой опухоли, постепенно отравляет и расслабляет весь организм человека. Псалмопевец исповедуется перед всеми, что когда он свой грех скрывал в глубине души, он чувствовал над собою тяготеющую руку Божию, и свежесть его исчезла, как в летнюю засуху, и даже обветшали кости его. Слуги и придворные врачи недоумевали при виде постепенно тающего их царя. Когда же он исповедал свое преступление Господу, тогда Господь снял с него бремя греха и возвратил ему радость спасения и радость жизни. Спасенный милостью Господней заботится о спасении своих ближних. Прощенный грешник не гордится собою, а исповедует свое недостоинство, прославляет благодать Божию, снисходителен и сострадателен к своим собратьям. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Псалом 40:2. Забота о бедных и нищих почиталась древними как особенная заслуга перед Богом. Пророк Даниил советовал Вавилонскому царю Навуходоносору: «Царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Даниила 4:24. Апостол Павел написал, что Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами церкви, подали ему и Варнаве руку общения, чтобы они шли проповедовать язычникам. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Галатам 2:9-10. Жизнь во все века давала и дает много примеров, что благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою. Псалом 39:5. Такой, естественно, будет тверд и решителен. Не пойдет кланяться гордым и обращающимся ко лжи. Во всякое время и при всяких обстоятельствах будет наслаждаться внутренним спокойствием. И не раз будет восклицать: «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Такой с легким сердцем и самого себя, и все свое предоставляет в распоряжение Господу и для славы Его. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих». Псалом 64:5. Приближенные к царям и правителям считают себя избранными счастливцами, баловнями судьбы, и пользуются большими преимуществами и выгодами своего положения. У Господа же все как будто делается наоборот. Избранные им проходят на земле суровую школу испытаний, чтобы приготовиться к будущей славе. Но они чувствуют постоянную близость Божию, знают свое призвание и, подобно Моисею, поношение Христово почитает большим для себя богатством, нежели египетские сокровища.